2 ноября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Сегодня попросил папу отвезти меня на кладбище, показать, где находится могила умершего отца. Я там до этого дня никогда не был. Зрелище оказалось странным. Памятник из белого камня, на котором выгравированы имя и годы жизни. Женское имя. Рядом портрет. Папа сказал, бабушка хотела, чтобы портрет сделали с фотографией 10-летней давности. «Где еще длинные волосы?» «Да, я не разрешил». «Это хорошо». На памятнике у папы были короткие волосы, грустные глаза и сомкнутые губы без намека на улыбку. Если что-то на этом надгробии и было похоже на правду, то лишь этот портрет. Папа вытащил из внутреннего кармана куртки черный маркер и предложил: «Давай кое-что исправим». А потом, не веря собственным глазам, я смотрел, как он исправляет окончание в имени Евгения на мужское «Евгений», как зачеркивает букву «А» на конце нашей фамилии и переделывает отчество. «Вау!» — с изумлением выдохнул я. «Нарисуй усы». «Усы?» — удивленно переспросил папа. «Да, только не как у кота». «Вот такие?» «Нет, так как у Гитлера. Сделай больше». «Может, еще бороду?» «Да, давай еще бороду». Папа аккуратно, чтобы ничего не испортить и не превратить портрет в как будто бы изрисованный хулиганами, выводил маркером черную бороду. Сначала я боялся, что получится карикатурно, но вышло совсем ничего. Не как настоящее, конечно, но все равно здорово. Мне даже показалось, что с этой бородой отец на фотографии начал улыбаться. Совсем чуть-чуть. Закончив, мы еще с минуту любовались на получившийся результат, а потом папа грустно вздохнул. «Жаль, что отмоют, наверное». «А маркер не перманентный?» «В этом мире нет ничего более перманентного, чем невежество твоей бабушки». Я тоже вздохнул. Он прав. А вечером Варе позвонила встревоженная бабушка и взволнованно рассказала, что ее подружка была сегодня на кладбище и заметила, что кто-то изрисовал могилу ее доченьки. «Представляете? Надругались!» — кричала она в телефонную трубку так сильно, что даже без громкой связи было слышно по всей квартире. Варя причитала ей в тон и сочувствовала, а мы с папой старались хихикать потише.